Учитывая все эти факторы, можно понять, что Личу для его перерождения в Архилича нужны достаточно большие силы. Та самая магия смерти. У меня есть возможность предоставить ему эту силу. Достаточно будет дать ему пару артефактов смерти, напичканных этой магией. И все. Поглотив эту своеобразную субстанцию, монстр перейдет на новый уровень, и в результате этого станет ручным архиличем. Точно так же можно создать со временем и демона, лича. Но, как я уже говорил, для этого придется постараться. Ведь для демона, лича нужно еще больше магической силы. А если слишком много силы дать существу, которое по сути не обладает знаниями и опытом к ее использованию, то можно понять, что в данном случае опасность будет слишком велика. Мне бы этого крайне не хотелось, особенно, если учитывать тот факт, что существо, которое потеряет контроль над своей силой, действительно может стать для меня самого своеобразной бомбой, и в этом случае, меня самого не ждет ничего хорошего. Зачем он мне нужны подобные сложности? Лучше уж пусть все будет так, как я планирую. В этом случае мне нельзя спешить. Спешка не всегда бывает полезной. Я уже в этом убедился. Хотя, если противостоять таким монстрам, как дракон, лич, иногда нужно наоборот делать так, чтобы он просто не успевал за тобой. Сейчас же у меня были все шансы получить желаемое. Не забудьте, пожалуйста, о том, что у меня был один разумный, которого я намеревался впоследствии использовать. Тот самый маг, некромант, который сейчас служил источнику хаоса. Из него стопроцентно получится хороший и знающий лич. Знаете, в чем главная проблема большинства личей, которые имели отношение к другим магическим структурам и стихиям? Да все просто. В данном надо не забывать о том, что эти существа, когда становятся личами, по сути, не владеют магией смерти. И в этом их уязвимость. Магия смерти требует определенных знаний и умений. Если их нет, то существо становится опасным только потому, что не скрываясь использует сырую силу, что, как я уже говорил, опасно в основном только для тех, кто к самой темной магии отношения никакого не имел, и все. А вот лич, получившийся из некроманта, становится невероятно опасным монстром. Его сила накладывается на знания, что в результате дает возможность такому чудовищу использовать не только сырую силу смерти, как это откровенно продемонстрировал дракон, лич, просто атакуя ударами по площадям. Такой монстр сможет использовать магические плетения, имеющие отношение к магии смерти, а также и будет дополнительно ко всему прочему проводить ритуалы создания и подъема нежити. Надо ли вам рассказывать о том, что нежить, которую поднимет такой лич, будет подчиняться только ему, ему и тому, кому подчиняется сам подобный лич? Честно говоря, мне очень хотелось бы посмотреть на демона, лича. Говорят, по крайней мере по описаниям бестиария нежити, что это существо очень опасно и, по своей сути, просто непобедимо. Возможно, архимаги древности и могли с ним справиться, а вот обычный маг с таким чудовищем справиться вряд ли сможет. Ведь, по сути, у него нет собственного тела. Единственной частью тела, которая может выделить такого существа, это череп. Череп становится сосредоточением магической силы и мощи. Точно так же, как было у этого дракона. Ведь я сумел его остановить, нанеся удар поглотителем душ прямо в голову, таким образом лишив его возможности каким-либо способом мне противостоять. Если это так, то означает это только одно. Действительно стоит задуматься о том факте, что мне просто очень сильно повезло. Мертвый дракон не обладал знаниями и силой некромантии, иначе бы проблем было бы гораздо больше. Ведь этот монстр мог бы попытаться создать и что-нибудь подобное тем существам, которых создавал и я. В этом случае можно было понять, что таких сложностей мне просто не нужно, и поэтому необходимо найти способ подобного просто не допускать, или же иметь под рукой такого же сильного монстра, но только для моих собственных нужд. Раздумывая над этим планом, я понял, что нашел будущее для некроманта, который сейчас собирался служить хаосу. Если он слишком увлечен этим делом, то я могу его переместить сюда и просто убить. Так только я подумал о том, что из этого некроманта мне надо сделать лича. В голове у меня тут же появился ритуал создания подобного существа, и в этом случае, такое существо будет мне подчиняться. Так что в данном случае, я прекрасно понимаю тот факт, что искусственно создать монстра я тоже смогу. А создав лича, я выделю ему целый набор артефактов смерти, может быть даже часть дракона, чтобы этот монстр переродился в архилича. Потом, пару лет заставлю побродить Архилича, чтобы он научился использовать свою силу. Как только наращивание его силы и могущества прекратится, можно будет попытаться создать демона, Лича. Хотелось бы знать, хоть кто-нибудь из магов древности имел ручного демона, Лича. Хотя вполне возможно так и было, но уточнять подобных нюансов я просто не буду. Не вижу смысла. Для меня сейчас важно в первую очередь добиться нужного результата. Того самого результата, который можно получить в случае только экспериментов. Конечно, кто-нибудь может попытаться защитить этого некроманта. Ведь, по сути, я сам превратил его в слугу хаоса, и теперь намеревался просто уничтожить, превратив в монстра. Ну, давайте начнем с того факта, что по сути, речь шла не об уничтожении. Этот разумный сам первый сунул свой нос в мои дела. Я не просил его устраивать мне ловушки и подсылать разумных с артефактами смерти. Кроме того, вспомните, пожалуйста, какую глупость он придумал, попытавшись вынудить меня фактически оказаться в окружении монстров, которые могли получиться из обычных животных, только из-за воздействия магии смерти. Он решил подослать ко мне несчастных разумных, которые совершенно ничего не знают о том, с какой силой имеют дело. И в данном случае, вы хотите сказать, что с его стороны это не было жестоко? Ведь он, по сути, невинных разумных приговорил к жестокой и мучительной смерти. Более того, эти несчастные, которые просто хотели подзаработать денег, хотя и нарушив запрет своего настоящего господина, со временем должны были превратиться в монстров. Тех самых монстров, которые могли проливать кровь своих близких и родных. Представьте себе, что в каком-нибудь поселке появляется упырь. Причем появляется он внезапно, посреди ночи в какой-либо семье. Как вы думаете, что произойдет в первую очередь? Этот монстр убьет всех своих близких. Хуже всего в данной ситуации именно то, что эти погибшие разумные, если вовремя не применить пламя, которое должно уничтожить их тела, тоже превратятся в упырей. И что дальше произойдет? Если вовремя не вмешаться, то кровью будет залит весь поселок. Погибнут буквально все жители. Упыри останавливаться не умеют. Эти монстры в первую очередь думают только о том, как набить свое брюхо свежим мясом. Так что говорить о том, что лучше, а что хуже в отношении подобного существа, я бы просто не стал. Тем более, что, как я уже говорил, он первый начал наши взаимоотношения. Я его не подталкивал к такому решению вопросов. Так что, говорить о том, как мне поступать в этом случае, просто глупо. Этот разумный сам напросился. А раз он сам напросился, то пусть сам и отвечает за свои действия. Старательно перебирая свои новые трофеи, я продолжил в уме планировать свои последующие действия. В первую очередь я не собирался упускать малейших деталей или возможностей. Если у меня есть шанс получить подобную силу смерти, при этом не теряя собственного здоровья, то почему бы мне этого не сделать? Кроме того, следует также помнить о том, что всегда существует главная сложность использования магии той стихии, к которой ты не имеешь никакого отношения. Такая магическая сила обычно действительно очень плохо тебе подчиняется. Да, у меня были артефакты с магией смерти. Вот только я отлично знал, что если бы этим делом занялся бы маг, некромант, даже среднестатистический, он мог бы добиться больших результатов при таком же количестве энергии, которую потратил я. Все-таки использовать артефакты, или собственную магию, тоже иногда нужно уметь. У меня же с этим могли возникнуть проблемы. Так что понять мою цель для заведения подопытного и личного демона Лича можно было вполне и без каких-либо объяснений. Вот только не надо мне рассказывать, что лучше заиметь ручного некроманта. Такие маги очень подвержены тщеславию, и рано или поздно начинают конфликтовать. Конечно, можно заставить какого-нибудь мага мне служить. Всего лишь найти молодого студента, которому нужно поступить в академию, а денег нет. В этом случае можно попытаться предложить потенциальному студенту поступить в академию, и таким образом, оплатив за него обучение, получить в свои руки разумного, который будет должен мне подчиняться. Хорошо, вот только в данном случае вы немножко забываете, сколько именно времени будет подчиняться такой разумный мне. 20-30 лет, до тех пор, пока не оплатит все долги, а дальше что? Получив от меня силу и знания, учитывая тот факт, что в моих руках будет магия, которую можно изучить по книгам древних, этот разумный может после всего этого уйти, таким образом забрав с собой все то, что я ему дам. Зачем мне выпускать таких разумных из своих рук? Я не вижу для этого определенной нужды. Я не спорю. Всегда существует возможность того, что кто-нибудь может попытаться все равно украсть у меня эти знания. Не спорю, что возникнет момент, когда, возможно, мне самому захочется кому-то передать подобные секреты. В этой жизни может быть разное. Только поэтому следует понимать и тот факт, что старательно защищая собственные интересы, я буду иметь возможность продвигать свои дела дальше, и таким образом найду ответы на свои вопросы. При всем этом, избавлю себя самого от многочисленных проблем. Кто бы что ни говорил, но ручной лич, который подчиняется только тебе, лишен волеизъявления. Если тебе надо, он будет выполнять любой приказ, какой бы незаконный или жестокий он бы не был. Кроме этого, также нужно учитывать и тот факт, что потенциальные противники, которые могут попасть подобным образом в мои руки, тоже в один прекрасный момент могут стать слугами. Вот только в данном случае, церемониться с ними никто не будет. Лич сделает все, что нужно, и сам создаст из этих разумных себе прислугу. Ту самую прислугу, которую я впоследствии смогу использовать. Если разумные сами лезут ко мне, то пусть будут готовы к тому, что я тоже могу ответить им такой же монетой. Хотят меня использовать, сами станут для меня игрушками или куклами. Как я уже говорил, многие разумные, с которыми я сталкивался, по сути становились пленниками собственных глупостей. Я же их ни к чему не принуждал. Пришли ко мне со злостью и ненавистью, так будьте добры получить то же самое. В этом заброшенном городе я действительно застрял практически на все летние каникулы. После того, как более или менее мне удалось разобраться с трофеями, я снова вернулся в столицу, а оттуда снова перешел к заброшенному храму хаоса. Судя по всему, ситуация, которая сложилась вокруг этих территорий, была для меня вполне оптимальной, хотя бы по той причине, что ссоры между дворянами продолжались, чем я старательно и пользовался. Кто бы что ни говорил, можно было понять тот факт, что эти разумные действительно сцепились между собой надолго. Судя по всему, между несколькими семьями дело дошло уже до кровной мести. Именно поэтому, в ближайшие пару лет землям барона Хигар ничего не грозило. Ну, что ж, меня такая ситуация вполне устраивает. Нечего было этим разумным совать свой нос туда, куда их не просит. Ведь их сюда никто не звал, они сами решили проявить свой интерес. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и лето тоже завершалось. Мне теперь нужно было вернуться в столицу для того, чтобы определиться с дальнейшей жизнью. В данном случае я не шучу, говоря про дальнейшую жизнь. В первую очередь мне было важно выяснить то, как у меня будет продолжаться в этом году учеба. Для начала мне придется выяснить отношения с преподавателями. Как я уже говорил, преподаватели Академии магии так и не смирились с тем фактом, что я категорически отказывался признать кого-либо из них своим магом, куратором, и поэтому они намеревались, видимо, найти любой способ, чтобы меня убедить в правильности подобных действий. Глупцы, какой идиот на это согласится, особенно после всех их пакостей, которые эти разумные старательно мне подстраивали еще на первом году учебы. Кроме того, мне также следовало обратить внимание и на поведение студентов, магов, которые в этом году могут попытаться проявить ко мне агрессию. В прошлом учебном году так нагло себя вели маги воды, которые считали себя сильными и едва ли не всемогущими. Чем закончилось наше с ними столкновение в конце учебного года, вы уже знаете. По сути, после столкновения со мной 5 магов этой кафедры достаточно сильно пострадали. Кто-то только по той причине, что ему пришлось сдавать усиленные экзамены, а кто-то и достаточно долго повалялся в больничном крыле академии. Ведь тех, кто выступил против меня, я откровенно отказался лечить. Хотя подобное и не приветствовалось, но пытаться помогать тем, кто старательно мне вредил, я не собирался. Тем более, что пара этих разумных намеренно провоцировали меня на агрессию. А уж про первого противника я и не говорю. Как я и предполагал, этот молодой парень, являвшийся довольно сильным магом воды, после того эксперимента с чужой энергией, просто лишился способностей. Судя по всему, он был совершенно не готов к подобному, да и к тому, что маги, преподаватели с кафедры сразу же постараются от него избавиться, как только узнают о таких подробностях. По сути, его еще не успели долечить, как он был отчислен из академии. Хотя, после всего случившегося, маги, преподаватели должны были хотя бы вылечить его и компенсировать ему то, что он из многообещающего мага, магистра, превратился в никому не нужного простолюдина. Но, как я и говорил, эти разумные совершенно не воспринимали подобных сложностей, а просто действовали так, как будто они хозяева жизни в этом мире. Практически уничтожив своего лучшего студента, маги, преподаватели выбросили его за ненадобностью. Во время своего очередного перехода через столицу империи я встретил одного из студентов и услышал от него не очень приятные новости. Дело в том, что этот парень, когда стал магом и начал учиться в академии, стал вести себя весьма заносчиво, и в результате фактически оттолкнул от себя всю свою семью. Еще бы, кто они, а кто он? Он будущий могущественный маг, возможно, даже глава гильдии магов. А кто они? Простолюдины, быдло, вот и ответ. Вычеркнув из своей жизни родню, он сам остался один. И когда с ним случилось это бедствие, этот разумный остался никому не нужен и полностью одинок. Тем более, что гильдия магов, с которой им был заключен договор, и которая оплатила ему обучение в академии, не собиралась забывать про его долг. Выяснилось, что деньги вернуть все равно придется. И этот разумный промаялся несколько дней в какой-то самой дешевой таверне столицы, и в один прекрасный момент был найден мертвым. Он просто повесился. Естественно, что никого не беспокоила его судьба. Гильдия магов тут же попыталась перевести долг на семью этого парня, но у них ничего не получилось. Закон империи этого не позволял, да и родственники этого парня не собирались оплачивать эти долги, ведь в документах их подписи не было. Узнав эту историю, я понял, что не зря отказался от каких-либо взаимоотношений с этой организацией. Все-таки эти маги из гильдии действительно были очень наглыми. Наглыми настолько, что можно было даже диву даваться. Как я говорил, эти разумные в начале первого года пытались меня завербовать, и на что они шли, лучше и не упоминать. Сейчас все они, по крайней мере, притихли. Но, надолго ли? Я слышал, что в гильдии наконец-то выбрали нового главу. А это означает, что организация перейдет к активным действиям. Кроме того, так же, как и в гильдии, в Академии магии появился новый ректор. Как мне и хотелось, он не имел отношения ни к кафедре огня, ни к кафедре воды. Магов природы, занятых охотой за мной, по какой-то причине отодвинули более спокойные стихии. Стихия Земли впервые за все время существования Академии заняла лидирующую позицию, и этот факт уже сам по себе заставлял задуматься. Неужели даже маги Земли уже устали от всех этих склок, которые обычно устраивают маги более агрессивных и энергичных стихий? Но может быть хотя бы этот новый ректор, которым, как ни странно, оказался тот самый дедушка, читавший в прошлом году приветственную речь, сумеет навести порядок в Академии и призвать магов, преподавателей, по вине которых студент лишился собственной силы, к ответу. Сейчас на этот вопрос ответить я не могу, и поэтому придется просто подождать. Понятно же, что в данном случае вмешиваться в происходящее мне нет никакой пользы. При всем этом, следует предположить и то, что могут возникнуть проблемы, ведь этот маг наверняка заинтересуется тем, кто же на самом деле ограбил Академию магии, как следует подчистив запрещенную к посещению зону библиотеки. Но уже прошло столько времени, что следов моих обнаружить у него наверняка не получится. Однако следовало бы опасаться того, что подобный разумный может тоже удивить своего противника. Ведь этот дедуля прожил не меньше 300 лет. Для представителей его стихии это довольно большой срок. Тем более, что, как я слышал, этот дед какое-то время работал у гномов, а значит, знания и опыта у него вполне хватает. Но это все я узнаю только уже вернувшись в академию. Так что сейчас я едва не скрипел зубами от злости, ведь мне пришлось снова войти в ворота этого учебного заведения. Как бы я ни злился, но понимал, что мне нужно закончить начатое. Остался последний год учебы, и что-то в душе мне подсказывало, что он будет одним из самых сложных, ведь врагов у меня за прошлый учебный год добавилось. Взять хотя бы тех же самых магов воды. Глупость этой ситуации была, конечно, понятна. Я их ничем не провоцировал. Они сами решили устроить охоту на меня и своеобразную битву со мной. Сами нарушили все правила, а виноватым остался я. Так что же мне теперь делать? Сдаваться им и как-то поддаваться я просто не собираюсь. Если кто-то вызовет меня на конфронтацию, буду действовать адекватно. С врагами у меня разговор короткий. Я уже в этом убедил даже мертвого дракона, хотя никогда не думал, что подобный враг у меня когда-нибудь появится. Но факт оставался фактом. Этот монстр действительно теперь входил в коллекцию моих врагов, поверженных при очень тяжелых условиях. Честно говоря, сейчас у меня даже иногда проскакивали идиотская мысль попытаться точно так же собирать головы врагов на стене, как этот дракон распял своего врага в своем логове. Вот только я прекрасно понимал, что в данном случае в ту комнату, где будет висеть черепушка этого монстра, я даже входить буду с трудом, ведь магия смерти на меня очень плохо влияет. Об этом забывать не стоит, в первую очередь по той причине, что именно из-за нее мне пришлось поставить телепорт в этой черной башне практически на самом верхнем этаже. Там, по крайней мере, меня не доставали миазмы силы смерти, которые накопились в башне. Со временем они выветрятся, но это время должно пройти, а пока мне приходилось просто терпеть все это. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что мне необходимо продолжить обучение. И снова я наблюдал толпу студентов, среди которых легко и просто можно было вычленить тех, кто в первый раз попал в это благословенное место пороков и предательства. По-другому я академию уже не мог называть, но они могут называть это учебное заведение как им будет угодно. Может быть, для кого-то это храм науки, хотя единственное, чему меня здесь действительно хорошо научили, так это только тому, что никому из преподавателей не стоит здесь доверять, ведь они в любой момент могут предать и выкинуть тебя за ненадобностью. Что в случае с студентом с кафедры магии воды произошло, так раз и убедился во всем этом в очередной раз, и поэтому никто из магов, преподавателей академии никогда не станет моим куратором, никогда, ведь куратору нужно доверять, а как я могу доверять тем, кто поступил подобным образом, и все лишь ради престижа своей кафедры они обрекли разумного на медленную смерть? Да-да, именно, что медленную. Или вы думаете, что этот разумный, перед тем как повеситься, эти несколько дней не умирал душой? Умирал, ведь он умирал вместе со своей силой, которая исчезла только из-за того, что он послушался преподавателей. Так что, теперь можно было понять мое предвзятое отношение к этим разумным. Понять и, возможно, даже где-то в глубине простить, но прощение самих этих магов мне было совершенно ни к чему. Достаточно было знать тот факт, что они действительно начнут меня провоцировать практически сразу. Войдя в приемный покой академии, где сейчас столпились и студенты, и будущие студенты, я буквально сразу ощутил на своей спине взгляды многочисленных разумных. Преподаватели смотрели на меня слегка вызывающе, видимо, надеясь все-таки на то, что им удастся меня подтолкнуть в эту яму, которую они хотят мне выкопать. А вот несколько ненавидящих взглядов явно достались мне от студентов. Вот только я не стал сейчас обращать внимание на то, кто именно так мне в спину смотрит. Это для меня было неважно. Важно было другое. Я буквально перед началом учебы получил очень интересное сообщение. Эльфы наконец-то зашевелились. А это говорило о многом. Эльфы. Итак, я снова поднимаю вопрос о том, что нам необходима помощь заговорщикам в империи Тернан. Не скрывая своей торжествующей улыбки, Алинила Юинилар Тарриани решительно произнес довольно громким голосом ту самую фразу, которую он в конце концов дождался. Ведь сейчас наступил тот самый момент, которого он ждал практически целый год. Так как этот год он старательно на каждом совещании подталкивал представителей великих домов к мысли о том, что им действительно необходимо сделать то, ради чего он послал на территорию империи не только собственную дочь, но и довольно большое количество эльфов. Да-да, сейчас на территории империи находилось только в столице около полусотни эльфов. Три десятка из них находились в Академии магии, а два десятка занимались именно тем, что представляли власть великого князя. Сейчас можно было говорить много и всякое. Однако при всем этом, следовало бы также помнить и о том, что сам великий князь с радостью избавился бы от императора Багуста и членов его семьи. Впервые за все это время у них появилась возможность провернуть подобную операцию силами самих дворян империи Тернан. Нет, эльфы уже неоднократно пытались провести свои дела подобным образом. Вот только успеха в таких вот делах они так и не достигли. Сейчас же у них была прямая возможность сделать все так, чтобы никто не смог их обвинить в случившемся. Главное, чтобы гибель императорской семьи не касалась никоим образом самих эльфов. А это был шанс, взять огромную территорию под свой контроль. Наблюдая за растерянно переглядывающимися между собой главами великих домов, великий князь эльфов с большим трудом сдерживал в душе смех. Ведь по сути, их растерянность была понятна. Они не знали того, чему радуется этот разумный. По сути, они должны были уже понять, что должно произойти впоследствии, если великий князь какой-то вопрос регулярно поднимает на их совещаниях, но по какой-то причине, а может быть просто по нежеланию прислушиваться к его мнению, эти разумные старательно забывали о главном правиле, которыми мог воспользоваться разумный наделенный властью, как Элиниилаю и Нилартар Рияни, именно законом, дающим ему право принять решение самостоятельно. Отрицать этот факт они уже не смогут. Да, и отменить это желание и решение самого великого князя тоже не получится. Да, он помнил, что в результате всех этих споров, которые обычно ничем хорошим не заканчивались, требования представителей эльфов увеличились многократно. Если раньше эльфы в первую очередь требовали полного контроля над жизнью империи, то теперь, фактически спустя год, эльфы составили целую книгу новых законов для империи. Это разве не глупость? По сути, таким образом эльфы сразу продемонстрируют всему миру, кто именно виноват в случившемся в этом государстве. И великий князь категорически был против подобного. Вот только в этот раз заговорщики попались достаточно хитрые. Руководящий ими бывший архимаг Грандар Каюрим категорически отказывался подписывать глупые требования представителей великих домов. И великий князь с ним был в этом согласен. Будь он на их месте, тоже бы сопротивлялся. Ведь главы великих домов еще не оказали заговорщикам абсолютно никакой помощи. Так о каком же соглашении может идти речь, если сами эльфы не продемонстрировали со своей стороны никакой помощи? Он догадывался про главный секрет того, что именно намеревались добиться главы великих домов. Они всего лишь хотели получить в свои руки власть, но при этом ничего не потерять. Еще бы, ведь, по сути, уже сейчас великий князь понимал, что заговорщикам нужна финансовая помощь в размере не менее 500 тысяч золотых монет. И это, не считая артефактов и магических предметов, которые были указаны в списке. Именно из-за этого списка магических предметов и артефактов ему и пришлось целый год задерживать решение этого вопроса. Если бы речь шла только о деньгах, великий князь уже бы полгода назад решил этот проблемный вопрос. Однако, нельзя было сбрасывать со счетов тот факт, что в данном случае речь шла именно о двух частях помощи, упомянутых в письме его агента, а из-за того частей было две, то и пришлось удвоить сроки решения этого вопроса. К сожалению, при столкновении интересов подобного рода, главы великих домов действительно буквально сходили с ума от жадности. Речь шла о казне княжества, которую они не имели права вообще трогать. Так почему эти разумные совершенно не понимали того, что сейчас имеется полноценная возможность избавиться от старых врагов? Можно было полностью взять под контроль это довольно крупное государство, или же превратить его в десяток маленьких, которые впоследствии можно использовать так, как только захочется. Но жадность была превыше всего, а это чувство очень часто портило все планы многим могущественным разумным, и эльфы тут не были исключением. Учитывая факт длительного противостояния с этим государством, великий князь в первую очередь хотел лишить их любой возможности для усиления, а значит, нужно было вынудить того разумного, который будет доверять эльфам, что вполне возможно позволит им впоследствии получить своеобразную помощь, которая позволит этим разумным начать диктовать правила и поведение в отношении каких-либо разумных существ этого мира. Ведь в этом случае, когда речь будет заходить о каких-нибудь гномах или даже дроу, все будет зависеть то, как отреагируют на появление этих разумных среди своих граждан представители империи. Великий князь эльфов помнил также про еще одну подробность, которая может в любой момент испортить жизнь кому угодно. Дело в том, что прописывать в законах империи требования представителей великих домов не было никакого смысла. Это была одна большая глупость, допустив которую, эльфы могли навсегда потерять какую-либо поддержку среди людей. Заставлять заговорщиков подписывать подобные документы действительно огромная глупость. Все только по той причине, что сейчас эти заговорщики рвутся к власти и имеют возможность выполнить план, подтолкнув семью императора Багуста к гибели. Но добудут ли они эту власть, а если и добудут, то сумеют ли удержать? Вот вопрос, над которым следовало бы задуматься. Естественно, что сразу же можно было понять главный факт, который бьет в самое сердце любого интригана. Получить власть можно в течение нескольких дней, провернув свой государственный переворот достаточно быстро. Но удержать власть может быть невероятно сложно. И если эти разумные действительно начнут подписывать законы, в которых будет указано, что даже на территории империи эльфы являются представителями высшего сословия, а люди вне зависимости от того, маги они или дворяне, всего лишь мусор под ногами детей богов, можно сразу понять, что таких разумных у власти держать никто не будет. Учитывая длительное противостояние с эльфами, империя Тернан наверняка взбунтуется полностью и вся сразу. И тогда заговорщики будут уничтожены. Императорской семьи не будет. Но все поймут, кто именно приложил все усилия для того, чтобы император и члены его семьи прекратили свое существование. Можно, конечно, сказать о том, что это были именно заговорщики. Но в данном случае, в первую очередь следует учитывать тот факт, что основная проблема заключается именно в том, что эти законы откровенно дадут понять, кто был заинтересован в приходе к власти этих разумных. А уж и говорить о том, что заговор в подобном государстве – дело недешевое, бессмысленно. Ни у одного из этих дворян не хватит денег для того, чтобы провернуть все так, как задумано. Именно из-за недостатка средств очень часто подобные заговоры проваливались. Ведь заговорщики очень часто проваливались свой план захвата власти только из-за того, что у них не хватало средств для полностью продуманных действий, как в данном случае. Взять хотя бы задумку с мятежом в нижнем городе столицы империи, честно говоря, даже сам великий князь не додумался до такого фокуса. Сейчас, обдумывая эту задумку, Алинилаю и Нилартер, я не понимал, что в данном случае действительно отвлекая внимание гвардии и простой стражи от происходящего в верхнем городе, заговорщики могут разделить силы противника. И таким образом, защитников того же самого императорского дворца будет гораздо меньше. Уже только из-за этого следовало бы понимать тот факт, что оказавшись в меньшинстве, защитники императорской семьи действительно будут вынуждены в случае нападения на дворец бросить все силы на защиту этой территории. А значит, имеется возможность действительно оставить членов императорской семьи едва ли не в окружении заговорщиков, но даже в удачном стечении этих замыслов сейчас великий князь немного сомневался. Дело в том, что последнее время на территории империи Тернан неизвестно откуда стали появляться амулеты и артефакты, сделанные когда-то драконами. Даже простейший амулет, изготовленный драконами, был сильнее обычного амулета, изготовленного современными магами, раз в 5-10. Уже только это давало понять, что начавшаяся среди дворян империи мода в отношении владения подобными предметами может действительно испортить все. Если у императора Багуста и членов его семьи по какой-либо глупости окажутся надетыми на тело амулеты драконов, то без могущественных артефактов и древностей тут не обойтись. Возможно, именно предчувствуя такие проблемы, посол великого князя в империи запросил подобные атакующие и защитные предметы. Сейчас, спустя целый год, великий князь уже прекрасно понимал план своего агента. Понимал, и был с ним полностью согласен. Единственное, что его раздражало, так это только медлительность принятия решений главами великих домов. В последнее время у самого великого князя появились подозрения о том, что эти разумные таким образом просто над ним издеваются. Если это было так, то эти разумные совершили серьезный просчет. Своими шутками и прибаутками они довели до того, что теперь сам великий князь примет решение, и без их участия. Еще раз насмешливо оглядев растерявшихся глав великих домов, судя по всему, до которых медленно начало доходить то, что сейчас произойдет, Алинилаю и Нилартер, я нерешительно постучал своим скипетром, который обозначал власть князя, по каменному полу зала совещаний. Итак, кто не помнит, я напомню. Его голос, казалось бы, с каждым словом набирал силу и поднимался все выше и выше под своды этого огромного помещения. Целый год мы обсуждаем вопрос о том, что надо сделать с просьбой нашего посла в империи Тернан в отношении заговорщиков. Целый год вы обсуждаете какие-то глупости. Начинаете требовать от заговорщиков каких-то бонусов и льгот, ничего не предоставляя им в ответ. Я бы с этим согласился, если бы речь шла о каком-нибудь второстепенном государстве. Сейчас же речь идет об империи. Это государство уже давно является врагом нашего княжества, и мы должны принять меры, чтобы раз и навсегда лишить это государство возможности нам противостоять. Сейчас у нас есть возможность не только уничтожить императорскую семью, передав власть более лояльным к нам разумному. У нас есть возможность полностью уничтожить это государство, обрушив его в пучину гражданской войны. Этот вариант меня больше всего интересует. Кто не понимает, поясню. Если во время гражданской войны империя Тернан развалится на несколько малых государств, нам будет проще с ними разделываться по одному, вынуждая становиться нашими вассалами и рабами. Вы же своими требованиями об изменении законов империи, которые вы почему-то захотели прописать слова «дети богов» и «низшая раса» в отношении самих людей, только все портите. Заговорщики на это не пойдут. Ведь если они пойдут на подобное, удержаться у власти не смогут и одного дня. Не забывайте о том, что в этом государстве десятки поколений выросли в ненависти к эльфам. Поэтому я бы вам посоветовал на время забыть о подобных требованиях. Люди не эльфы. Им, чтобы забыть все случившееся, понадобится не меньше 3-4 поколений, 150-200 лет, и они сами будут преклоняться перед нами. И для этого совершенно не нужно вписывать всякий бред в их законы. Они сами все это пропишут, и без нас. Но вынуждая их делать подобное, вы только заставляете заговорщиков задумываться о том, а стоит ли им вообще менять власть в государстве. Этого допустить нельзя. Именно поэтому, и на основании законов Великого княжества, согласно которым обсуждение вопросов, которые затягиваются со своим решением на срок более полугода, я решил, требования нашего посла в империи в отношении финансовой и материальной поддержки в виде предоставления группы артефактов, которые должны помочь при свержении правительства империи, полностью удовлетворить. Решение принято согласно законов, и естественно одобрение глав великих домов. С торжествующим видом великий князь Лениила Юинилартер и я не поднял свой скипетр, и еще раз гулко ударил его пяткой по полу помещения, после чего спокойно поднялся и пошел прочь. Больше присутствовать на этом заседании сегодня ему не было никаких причин. Все то, что он делал, произошло в полной тишине. Пораженные главы великих домов переводили свои удивленные взгляды друг с другом на него и обратно. Видимо, они совершенно не ожидали подобного. Ну, что ж, сами виноваты. Если бы они хоть немножко проявили разум и попытались понять сложность ситуации, то поняли бы, что то, что затребовал сейчас посол, это минимальные потери. Было бы хуже, если бы великому княжеству пришлось вступить в какую-нибудь войну. Эльфы и так несли потери от столкновений с орками и дроу. И потери эльфов – это не золото, которое можно в конце концов накопить, или же обменять на какие-либо имеющиеся у них предметы. Хуже будет, если численность эльфов упадет ниже критической отметки. Об этом тоже забывать нельзя.